Имитация в матрице. Динь-ди-линь, динь-ди-линь. Колокольчики звенят, мои улитки на урок спешат. Учебный год начался, мои замечательные, мои шоколадные и питательные. Хотя какие вы там замечательные? Вы просто заурядные садовые вредители. Вы знаете об этом? Или что? Вредителями быть не хотите? Тогда уроки учите. Новые практики проходить будем, но сначала старые повторим, не забудем, поскольку они не только увеселительные, но еще и пользительные и освободительные. Пока действует серпантин, рекомендую вам заняться обустройством своих домиков, чтобы там было чистенько и уютненько. А если выбираетесь из домиков, то, как обычно, не выдавайте своего присутствия. Не вступайте в конфронтацию с системой. Не нарушайте ее правила явным образом. Не позволяйте себя поймать на глупой оплошности. Я ведь знаю, вы способны быть очень проворными и ловкими улитками. Матрица занимается своей имитацией, и вы займитесь своей. Буквально по технике Тафти. Делаешь вид, что слушаешься, а преследуешь свои цели. Злой змей, наверное, напугал вас сегодняшним постом, но и обнадежил, сказав, что если вы не спите и видите, что всех ведут на заклание, вам открывается возможность выйти из стада. Лазейки в матрице всегда имеются для неспящих. Приведите мне примеры, как ведут на заклание в матрице и как можно выйти из стада. Расскажите, как вас пытаются превратить в стадо с помощью питания, медицины, информации, слежки, манипуляции вашим сознанием. И какие лазейки вы находите. А самое главное, что вам нужно знать? Вам всем нужно знать что? Только две вещи. Наша Тафти даже красивее, чем Лапти. Правильно. А еще. Мы все обожаем Тафти. Вот, то-то же. И верьте, Тафти вас никогда не покинет, мои улиточки. –